А каковы его политические взгляды? Он твердо привержен республиканскому строю. А религиозные воззрения, они очень смутные. «Я верю в Бога», — сказал он мне, — «но мой Бог не каменный или металлический идол. Он не требует себе другого храма, как только человеческое сердце. Это Бог Руссо, Анахариса, Распайля и Алена Торже». «Достаточно», — остановил его Дон Филипп. «8 дней тюрьмы и 100 франков штрафа». Оливье очнулся от своих мыслей. «Оставьте в покое этого несчастного», — попросил он. «Я сказал», — сухо бросил Дон Филипп. Он звонит. Появляется жалкий старик между двумя стражами. «Во имя целой трудовой безукоризненной жизни», — начинает он испуганным голосом, — «довольно, приговор подписан», — говорит Дон Филипп. 8 дней тюрьмы и 100 франков штрафа, на которые будет отслужена обедня, чтобы твоя дурацкая голова вернулась к лучшим мыслям. — Во имя целой жизни, — шепчет старик. — Довольно, — повторяет Дон Филипп. — Жандармы, отведите осужденного, и вот вам золотой, чтобы выпить за здоровье судей. Дон Иньиго удобно расположился перед камином вздремнуть. Филипп и Оливье остались одни. День угасал. Красное солнце, по которому проходили небольшие снеговые тучки, спускалось за черные деревья аллеи. Дон Иньиго захрапел. Кроме этого, не было слышно никаких звуков в доме. Дон Филипп медленно поднялся и пошел к окну. Огни заката окружили его бледный профиль, кровавыми лучами скользнули по его черным волосам. Какая-то мягкость показалась сейчас в своевольных чертах молодого лица. Его глаза, блуждая по зимнему пейзажу, останавливались на белых горах, перескакивали через них, шли навстречу таинственным догадкам и неподозреваемым целям. Удивленный и уничтоженный этой почти сверхъестественной красотой, Оливье чувствовал, что в присутствии странного тюремщика его охватывает чувство неловкости вместе с какой-то неопределенной нежностью. — А, Дон Филипп, ты сегодня целовал со слишком горячей настойчивостью руку моей невесты Люсиль, которую я никогда так не любил, как сейчас. И я на тебя не рассердился. Точно так же, как я не могу заставить себя злиться на тебя за то, что ты узурпировал мои права. Где же остановятся твои захваты, ужасный маленький Сен-Жюст? По мере того, как лучи солнца переходят в темно-лиловый цвет, профиль Дона Филиппа также темнеет. Он закрыл глаза. Оливье думает о всем том необъятном, что предоставляется в данную минуту его внутреннему взору. Занимает ли там он, Оливье, какое-то место? А если занимает, то какое? —